Глава 913. План убийств Лотянь. Ван Линь задумался, пока смотрел на капли дождя перед собой. В его сознании начали возникать кусочки наследия техники зова дождя Цаншуя. Постепенно сияние его глаз становилось ярче и ярче, пока, наконец, они не стали подобно яркому фонарю в этой дождливой ночи. «Неважно, живы ли капли дождя или мертвы, я сохраню в памяти только их появление с неба». Ван Линь задрал голову и посмотрел на гряду облаков высоко в небе, которые окутывали всю землю мокрым покрывалом. «В небе есть лишь облака. Дождь идет с них». Ван Линь задумался, и его распространившееся божественное сознание отделилось от капель дождя и вихрем понеслось к небесам. Так оно вошло прямо внутрь облаков. Заполнив воздух сознанием, Ван Линь немедленно осознал, что в этих облаках имеется огромная изначальная энергия неба и земли. Эта изначальная энергия неба и земли хаотична. С каждым столкновением потоков внутри себя из нее выжимается огромная масса дождевой воды, которая позже падает на землю. Глаза Ван Линя заискрились счастьем. В одно мгновение он взмыл с вершины горы в воздух и вошел внутрь дождя, будто прошелся по лестнице, ведущей в небо, и, поднявшись ввысь, соединился с облаками. Как только он вошел в тучу, внутри нее в случайном порядке немедленно начали блуждать молнии. Грохочущие раскаты грома в это же время наполнили воздух. Вот только этот гром не мог создать для Ван Линя ни малейшего препятствия. Войдя в тучу, Ван Линь распространил плотное божественное сознание и мгновенно все понял. Его рот растянулся в улыбке, и после короткого мгновения он вышел из тучи и переместился на другой конец планеты. Здесь в воздухе находилась большая масса водяного пара, но он был невидим, и даже с помощью божественного сознания Ван Линю с трудом удалось заметить его. Этот водяной пар, поднимаясь, постепенно формировал в воздухе облака. Эти облака были трудно различимы. Увидеть их невооруженным взглядом было почти невозможно. «Я понял!» — прозвучал долгий смех. Ван Линь вытянул руки в стороны и надавил ими вниз. Изначальная сила внутри него немедленно распространилась наружу, и водяной пар вокруг мгновенно стал более густым, будто находясь под его контролем, он быстро собрался и поднялся от земли в небо. Одно мгновение под руками Ван Линя пространство стало искривляться, начали появляться темные облака. Как только появились полупрозрачные темные тучи, они быстро проявились в реальности, а спустя секунду в руках Ван Линя внезапно сформировалась группа облаков размером с джан. Ван Линь скользнул божественным сознанием, и из воздуха немедленно появились молнии, пали в облака. Вместе с дрожью божественного сознания тучи наполнились раскатами грома, и огромное количество дождевых капель понеслось на землю. Стадия понимания границ тьмы — это лучшее время для понимания закона природы, а могущество закона природы для культиватора второй ступени — это истинная сила. Вот только эта сила слишком иллюзорна, пытаться понять ее очень и очень сложно. Это также и причина, почему культиватора второй ступени так мало. Немногим удается нащупать закон природы. Даже если их культивация слегка поднимется, то в конце концов все равно остановится, а их божественные способности не будут сильны, и все из-за того, что они с самого начала искали понимание закона природы в пассивной манере, а не по своей инициативе. Инстинктивно Ван Линь пытался выяснить границу закона природы, и на его лице появилась улыбка. Он раскинул руки, и постепенно тучи в его руках стали прозрачными и быстро бесследно исчезли. Ван Линь снова засмеялся, после чего вернулся на вершину горы. Стоя там, он начал смотреть на облака. Капли дождя, падающие с неба, летели на Ван Линя, но на расстоянии 10 сантиметров над ним мгновенно превращались в пары и исчезали. Постепенно снаружи тела Ван Линя образовался некоторый туман. Эта сцена была похожа на ту, что была прежде, когда приходил Янь Лэйцзы, и дождь превращался в пар над ним. Вот только облака тумана Ван Линя выглядели слишком тонкими и нестабильными. В отличие от Янь Лэйцзы, его, казалось, могли разрушиться в воздухе от одной только мысли. Если бы в этот момент божественное сознание Янь Лэйцзы спустилось бы на эту планету и заметило бы сцену превращения капель дождя в пар над Ван Линем, то он определенно был бы шокирован, потому что эти туманные облака появились не от изменений божественной способности, созданной с помощью вращения изначальной силы внутри тела, а от попытки понять закон природы. Именно из-за силы закона природы, совершенно ненамеренно, Ван Линь незаметно преобразовал пространство за границей своего тела и вызвал собственные изменения в каждой капле дождя, которые превратили ее в пар. Это была божественная способность следования его воли, ее мощь неисчерпаема. И император бессмертных Байфань был настоящим святым. Ван Линь глубоко вздохнул. Его техника божественной способности была наследием Цаншуя. Это была техника императора бессмертных Байфани. Полное её понимание, естественно, вызвало внезапное получение понимания закона природы. Такого могла достичь только техника бессмертных, далёкая от обычной. Скорее всего, из бесчисленного числа техник бессмертных только крошечное число смогло бы достигнуть такого результата. Дождь приходит из облаков, а облака собираются из воды, но и облака не могут принять форму без ветра. Наследие Цаншуя, переданное Ван Линю, не обладало полным пониманием, но всё же содержало некоторые мысли о законе природы, которые помогли Ван Линю его осознать, и за это он был очень благодарен Цаншую. Не думал, что в прошлом Сыто владел законами природы. В мозгу Ван Линя неожиданно всплыли воспоминания, как в прошлом Сытунань выбрался из сферы, отражающей небеса, поднял взгляд навстречу дождливому небу и крикнул: «Оно рассеется! Я приказываю!» И в тот же миг тучи разбежались, а капли дождя исчезли, превратившись в пар. Даже гряды облаков, покрывающие всё небо, разрушились и открыли ясное небо. Тогда он лишь почувствовал, как от Сытунаня распространилась волна неописуемой силы, из-за которой небо задрожало, и будто не смея сопротивляться, подчинилось. Он смог почувствовать только это из-за того, что его культивация была слишком низкой. Для него тогда просто невозможно было попытаться понять закон природы, у него не было квалификации. Но теперь, вспоминая Сытунаня в прошлом, он мог ясно ухватиться за закон природы. Ван Линь глубоко вздохнул, с его текущей культивацией он начал вспоминать прошлое, и его взгляд становился всё ярче. С самого начала всё было известно. Ван Линь замолчал, вспоминая, как 1000 лет назад впервые получил сферу, отражающую небеса. Тогда на ней как раз были изображены облака. Эти облака поглощали водяной пар из неба и земли и создавали новые слои облаков. Вспоминая об этом, в мозгу Ван Линя всё стало ясно, а на лице наползла горькая улыбка. Фактически оказалось, что все ответы всегда были под его рукой, просто не имея уровня. Он не мог обнаружить их, даже если смотрел в упор. Но теперь Ван Линь всё понял. «Не думал, что я только спустя 1000 лет смогу осознать часть закона природы воды сфер, отражающей небеса. И это при том, что эта часть сфер, отражающей небеса, с самого начала была самой открытой. А я даже сейчас до сих пор не овладел ей, а лишь получил слабое понимание». Ван Линь коснулся лба, и в его глазах отразились переживания. Он поднял голову, посмотрел на падающие капли дождя, затем легонько взмахнул правой рукой вперёд и тихо произнёс: «Рассейся!» С этим взмахом водяной туман вокруг тела Ван Линя немедленно проследовал за его рукой. В это же время все капли дождя в небе в одно мгновение внезапно будто вздрогнули, немедленно трансформировались в гигантскую массу водяного пара и, будто сдуваемые ураганным ветром, разлетелись в небе. Когда разлетающийся туман столкнулся с бесконечными рядами облаков на горизонте, то немедленно их уничтожил. В этот момент с грохочущими раскатами грома будто огромная рука махнула по небу и немедленно очистила его от облаков. Везде вокруг снова появилось ясное голубое небо. Падающие солнечные лучи несли тепло всей земле, проникая в мокрую от дождя почву и распространяя аромат благоухающей земли, пока с крупных листов растений медленно спадали последние капельки дождя. А радуга солнечных лучей на горизонте делала эту сцену подобной царству бессмертных. В такой ситуации даже вышедшие из укрытия свирепые звери не начали рычать, а лишь звонко крикнули в сторону неба. Несколько птиц, радостно щебеча и внезапно вылетев непонятно откуда, закружились в небе. Конечно же, после столь долгого сезона дождей, они были рады снова расправить крылья. Взгляд Ван Линя был спокоен. Сформировав правой рукой печати, он немедленно указал перед собой. Тут же воздух наполнился чёрным ветром, который быстро превратился в 2 чёрных драконов. Они открыли пасти и выпустили ледяной ветер. Как только ветер слился с туманом, в нём тут же образовались капельки воды. В этот момент всё между небом и землёй объяло яростно закружившаяся изначальная сила. Только лишь по первой мысли Ван Линя капли воды внутри туманного облака могли бы разлететься по округе в технике зова дождя, которой он полностью овладел. Взмах руки, и туманное облако испарилось, чёрные драконы исчезли, а всё вокруг вернулось к своему прежнему спокойствию. Увидев эту сцену, зрачки большеголового мальчика сжались, он молчал, но сейчас по отношению к Ван Линю он испытал ещё большее благоговение. Осознав, что произошло, Лао Цзы открыл глаза, в них отражалось глубокое неверие, а в сердце поднималась огромная волна чувств. Про себя он размышлял. «Это сила закона природы. Когда-то я видел такую же у нескольких невероятно сильных культиваторов». Он испытывал к Ван Линю только огромное уважение. Что до Ташаня, от начала и до конца он был будто абсолютно слеп. Все это время он провел с плотно закрытыми глазами, медитируя. Ван Линь сел, поджав под себя ноги. Его лицо было спокойным, технику зова дождя он полностью осознал, но божественная способность, в которой он был больше всего заинтересован, была техникой создания войска. Сейчас в регионе Альянса планет на границе двух зон, северной и западной, мчался в звездном небе иллюзорный свет, его скорость была очень быстрой, его силуэт часто вспыхивал и исчезал из поля зрения. Но этот силуэт был не один, их было бесчисленное множество. Перемещаясь вперед, они распространили в небе большие кольца реби-пространства, и от этого становились все быстрее и быстрее. Войдя в западную часть региона Альянса планет, они тут же встретили перед собой отряд культиваторов Лотянь. Лидером этого отряда был шестипалый культиватор. Взяв небольшой отряд подчиненных, он вел их в северную часть. На данный момент западная часть Альянса уже была полностью захвачена Лотянем, так что шестипалый культиватор выдвинулся первый и решил расчистить путь к северной части. Всю дорогу он был крайне осторожным и постоянно распространял свое божественное сознание. Если бы в округе произошло хоть малейшее изменение, он бы немедленно об этом узнал. Как только иллюзорные тени увидели шестипалого культиватора и почти 100 человек позади него, они немедленно развернулись и направились к нему. Шестипалый культиватор, стоящий во главе отряда, тут же затрепетал от страха. От его шестого пальца на правой руке немедленно донеслась резкая боль. В панике он быстро остановился и уставился на бесчисленное количество иллюзорных теней, плотно покрывающих небо. С первого взгляда его зрачки сжались, он хлопнул по сумке, и в его руке мгновенно появился маленький бумажный символ сообщения. Он его тут же разрушил и, не отступая, сделал шаг вперед и воспользовался своими божественными способностями. Однако в этот момент иллюзорные тени впереди разделились на две части. Одна часть окружила шестипалого культиватора, а вторая почти мгновенно оказалась за его спиной и бросилась на группу позади него. Небо заполнилось непрерывными отзвуками криков ужаса, магические колебания божественных способностей доносились со всех сторон. Спустя короткое мгновение лицо шестипалого культиватора озарилось вспышкой смятения и паники, он начал быстро отступать, но в ту же секунду, как он полетел назад, за ним погналась большая группа черных теней. Она быстро отогнала его и начала один за другим соединяться с его телом. С каждым слиянием с черной тенью тело шестипалого культиватора вздрагивало, и после того, как он сделал несколько шагов, он остановился, а его взгляд загорелся странным светом, сверкнул несколько раз и снова стал нормальным. Опустив голову и посмотрев на собственное тело, шестипалый культиватор улыбнулся необычной улыбкой и пробормотал. «Это тело вполне подойдет». Позади него тут же начали выходить культиваторы Лотянь. На лице каждого была та же странная улыбка. «Чёрный зал уже раскрыл план убийств Лотянь. Пора начинать. Нас ждут большие перемены. Наша задача — это не только убийство Сюйму, но и уничтожение всех оставшихся. Среди четверых предков в этот раз выступает дьявол Хэйша и бог неба Дао Юань. Культиваторы Лотянь узнают, что вход в наш регион Альянса не так прост».